и преспокойно пошел по галерее. Нет, все тут работало исправно, и карточки, и замки. Но, оказывается, для нового начальника здесь были запретные зоны, куда он не мог войти. И это так неприятно поразило Гелия, что несколько часов он просидел, запершись в своем кабинете, откровенно обиженный, оскорбленный, с усилившейся одышкой, ощущая желание плюнуть на этот центр и вернуться назад в Институт космоса. Потом постепенно отошел, разумно рассудив, что во вспомогательной зоне ему и делать нечего. Поэтому на ключе не выбили нужного значка, а в том, что Широколобый не впустил начальника, нет никакого неуважения, а лишь четкое исполнение инструкций по соблюдению режима секретности. Убедив себя таким образом, Гели решил не впускать спецслужбу в нулевую зону, дабы не выказывать своего состояния. Однако на донышке души осела горечь, как у всякого гордого человека, болеющего о собственной полноценности, и поселилась некая тихая ненависть к Широколобам. Потом он ненароком забрел на центральный пульт и, как бы, между прочим, спросил, что же там находится в этой нулевой, на что оперативный дежурный лишь ухмыльнулся. «Ха, да что там? Скотный двор!» «Как это понимать?» Карагод снова обиделся. «А так, в прямом смысле!» — рассмеялся дежурный. «Коровы там, свиньи, овцы и даже куры есть. Это на случай, если придется посидеть тут неопределенное время». Гелий вспомнил, что из двери вспомогательной зоны действительно пахнуло чем-то теплым и знакомым, как от казачьего куреня в родной донской станице. Успокоившись, начальник центра отказал спецслужбам в резкой форме, и они сразу же отстали. И только МИД никак не проявил себя после пропажи ясновидца, помалкивал. А там-то его услугами попользовались. Никакая политическая разведка не дала бы столько ценной информации о предстоящих переговорах, например, в Рейкьявике. Правда, первое лицо, получив данные о замыслах партнера, все сделало наоборот, выступив собственными инициативами. Да это уж было дело десятое. Старик-генерал был трижды прав. Не отдадут слухача. Не затем воровали, чтобы отдавать. И пожаловаться некому. Хотя начальства хватает. Неизвестно, на кого нарвешься. Пришлось последовать совету старика, чтобы выполнить задание генсека. Идти по психушкам и искать новый объект, положившись на волю Божью. Гелий не оставил все-таки надежды отыскать и слухача, для чего подключил аналитиков, программистов, психофизиков, в общем, всех широколобых, и параллельно отправил своих послов в печальные заведения. К тому времени генсек переименовался в президенты, что когда-то предсказывал слухач, называя даже день и час принятия присяги, а также количество дней, отпущенных ему на царство. Президент и помог отыскать нового слухача, причем не в психушке, а на Московской улице, где глава государства встречался с горожанами. В течение недели медик центра приводил юродивого в чувство, вернее, в его нормальное состояние, залечивая разбитое лицо и особенно язык, который оказался наполовину откушенным, так что пришлось накладывать швы. По этой причине юродивый не мог говорить и только едва слышно шептал, глотая сочащуюся кровь: «Радуйтесь, люди! Матка летит!» Кроме жесткой работы президентской охраны, с объектом кто-то успел поработать и в другом плане, то есть определить профессиональные возможности Прозорова. Кто-то уже знал о его способностях предсказателя и волевым решением остановил свой выбор на нем, не посоветовавшись с новым начальником центра.